В гостиной горели две свечи и пахло восточными благовониями. Стройная высокая фигура в белом протянула к проректору руки, но тут же со смехом отпрянула и затеяла с изнывающим от страсти Носачевским легкий флирт в виде игривого бегания вокруг стола. А когда Серафим Викентьевич совсем запыхался и попросил пощады, был явлен ультиматум: беспрекословно выполняет все распоряжения победительницы. Его превосходительство охотно капитулировал, тем более что кондиции звучали соблазнительно. Красавица сама разденет любовника и введет его в будуар. Трепеща от сладостных предвкушений, Носачевский дал легким стремительным пальцем снять с себя все одежды. Не противился он и когда фантазерка завязала ему глаза платком, надела на голову кружевной чепчик, а ревматическое колено обмотал розовой подвязкой. — Идем в обитель грез, мой утеночек, — шепнула коварная искусительница и стала подталкивать ослепшего проректора в сторону спальни. Он услышал скрип открывающейся двери, затем получил весьма ощутимый толчок в спину, пробежал несколько шагов и чуть не упал. Створка сзади захлопнулась. — Пупочка! — недоуменно позвал Серафим Викентьевич. — Лялечка, где же ты? В ответ грянул дружный хохот дюжины грубых глоток, и нестроенный хор завопил: — К нам приехал наш любимый Серафим Викентьевич, дорогой. И после, уже совсем безобразно, с мяуканьем и подвыванием: «Сима, Сима, Сима, Сима, пей до дна!» Носачевский в ужасе сорвал повязку и увидел, что на бескрайней кровати а-ля Луи Кенц редком сидят студенты университета из самых пьющих и отчаянных, нагло разглядывают непристойную наготу своего попечителя, дуют прямо из горлышка драгоценное шампанское, а фрукты и шоколад уже успели сожрать. Только теперь несчастному проректору стало ясно, что он пал жертвой заговора. Серафим Викентьевич кинулся к двери и стал рвать ручку, но открыть ее не мог. Мстительный Алеша запер изнутри, но улюлюканье и крики через служебную дверь прибежали коридорные, а потом и городовой с улицы. В общем, вышел самый отвратительный скандал, какой только можно вообразить. То есть в официальном отношении никакого скандала не было, потому что конфузную историю замяли. Но уже на завтра о бенефисе тайного советника со всеми эпатирующими и, как водится, еще преувеличенными подробностями знал и город К, и вся губерния. Носачевский подал в отставку по собственной воле и уехал из города навсегда, ибо оставаться не было никакой возможности. Посреди самого серьезного, даже научного разговора, собеседник вдруг начинал багроветь, раздуваться от сдерживаемого хохота и усиленно прочищать горло. Видно, представлял себе проректора не при Аннинской звезде, а в чепчике и розовой подвязке. История имела для Серафима Викентьевича и иные печальные последствия. Мало того, что с тех пор он совершенно утратил интерес к прекрасному полу, но еще начал неавантажно трясти головой, нервически дергать глазом, да и былой научной блистательности в нем больше не наблюдалось. Но и Шалуну проказа с рук не сошла. Разумеется, все тотчас узнали, кто сыграл с проректором этакую шутку. Алексей Степанович со товарищей не больно-то и таили, чьего авторство сия реприза. И губернское начальство дало бывшему студенту понять, что ему будет лучше переменить место жительства. Тогда-то безутешная мать и написала нашему преосвященному, моля взять непутевого отпрыска майора Ленточкина в Заволжск под свой пастырский присмотр, приспособить к какому-нибудь делу и отучить от глупости и озорства. Митрофаний согласился, сначала в память о боевом товарище, а после, когда познакомился с Алексеем Степановичем поближе, уже и сам был рад такому подопечному. Ленточкин-младший, пленил старого епископа бесшабашной дерзостью и полным пренебрежением к своему во всех отношениях зависимому от владыки положению. То самое, чего ни от кого другого Митрофаний ни за что бы не снес, непочтительность и прямая насмешливость, в Алексея Степановича владыку не сердила, а лишь забавляла и, возможно, даже восхищала. Начать с того, что Алеша был безбожник. Да не из таких, знаете, агностиков, каких сейчас много развелось среди образованных людей, так что уж кого и не спросишь, чуть не каждый отвечает, допуская существование высшего разума, но полностью за сие не поручусь, а самый, что ни на есть, отъявленный атеист. При первой же встрече с Преосвященным на архиерейском подворье, прямо в образной, под лучистыми взорами евангелистов, праведников и великомучениц, между молодым человеком и Митрофанием произошел спор о всеведении и милосердии Господа, закончившийся тем, что епископ выгнал богохульников за шеи. Но после, когда остыл, велел снова послать за ним, напоил бульоном с пирожками и говорил уже по-другому, весело и приязненно. Приискал молодому человеку подходящую должность, младшего консисторского аудитора, определил на квартиру к хорошей заботливой хозяйке и велел бывать в архиерейских палатах запросто, чем Ленточкин, не успевший обзавестись в Заволжске знакомствами, пользовался безо всяких церемоний, и трапезничал, и во владычьей библиотеке часами просиживал, и даже подолгу болтал перед Митрофанием о всякой всячине. Очень многие почли бы за великое счастье послушать речи епископа, чья беседа была не только назидательна, но и в высшей степени усладительна. Ленточкин же все больше разглагольствовал сам, и Митрофаний ничего не пресекал, а слушал с видимым удовольствием. Произошло это сближение, вне всякого сомнения, из-за того, что среди всех человеческих качеств владыка чуть ли не самые первые места отводил остроте ума и неискательности, а Ленточкин обладал этими характеристиками в наивысшей степени. Сестра Пелагия, которая с самого начала не взлюбила Алексея Степановича, ну что ж, ревность чувства, встречающаяся и у особ иноческого звания, говорила, что Митрофаний благоволит к мальчишке еще и из духа соревновательности. Хочет расколоть сей крепкий орешек, пробудить в нем веру. Когда монахиня уличила владыку в суетном честолюбии, тот не стал спорить, но оправдался, говоря, что грех это небольшой и отчасти даже извиняемый Священным Писанием, ибо сказано: «Глаголю вам, яко так радость будет на небеси о едином грешнице кающемся, нежели о девяти десятих и девяти праведник, иже не требуют покаяния». А нам думается, что кроме этого похвального устремления, имеющего в виду спасение живой человеческой души, была еще и психологическая причина, в которой Преосвященный, скорее всего, сам не отдавал себе отчета. Будучи по своему монашескому званию лишен сладостного бремени отцовства, Митрофаний все же не вполне изжил в себе соответствующий эмоциональный отросток сердца. И если Пелагея до известной степени стала ему вместо дочери, то вакансия сына до появления Алексея Степановича оставалась незанятой. Проницательный Матвей Бенционович, сам многодетный и многоопытный отец, первым обратил внимание сестры Пелагии на возможную причину необычайной расположенности Преосвященного к дерзкому юнцу, и хоть в глубине души был, конечно, уязвлен, но нашел в себе достаточно иронии, чтобы пошутить. «Владыка, может, и рад бы был меня в сыновьях держать, но ведь тогда пришлось бы в придачу дюжину внуков принимать, а на такой подвиг мало кто отважится». Находясь в обществе друг друга, Митрофаний и Алеша более всего напоминали, да простится нам столь непочтительное сравнение, большого старого пса с задиристым кутенком, который, резвясь, то ухватит родителя за ухо, то начнет на него карабкаться, то цапнет мелкими зубками за нос. До поры до времени великан сносит сии приставания безропотно, а когда щенок слишком уж разботвится, слегка рыкнет на него или прижмет к полу мощной лапой, но легонько, чтобы не сокрушить.